Верхуров стал глядеть на него из-под лобья, и я увидела, как у него зло обнажили зубы, а тот продолжал ругаться, грозить и требовать. Тогда Перхуров вздернул голову и скомандовал. А сейчас же ушел. Двое тех, кто держал, отскочили от толстого человека. Он сорвал с себя пиджак, скрутил его и бросил в стоящих перед ним офицеров прямо в лицо одному, весь побагровел, ругая их. Тряс кулаками и стоял в расстегнутом жилете, огромный и бешеный. Тогда они выстрелили в него. Он весь содрогнулся, вытянув перед собой руки, шагнул и повалился. У него еще некоторое время стреляли в упавшего. Это был комиссар-большевик Нахимсон. «Папа, я увидела казнь. Я до смерти теперь не забуду, как он хватал воздух. Никанор Юрьевич уверил меня, что это хорошо, что если бы не они его расстреляли, то он бы их расстрелял». Что было дальше, плохо помню. Все происходившее было продолжением этой казни. Все было насыщено судорогами огромного человеческого тела, не хотевшего умирать. Мне велели идти в какое-то длинное желтое здание с колоннами, и там я писала на машинке приказы и воззвания. Носились мотоциклетки, крутилась пыль. Вбегали взволнованные люди, сердились, приказывали. Из-за всего начинался крик, хватались за голову. То паника, то преувеличенные надежды. Но когда появлялся Перхуров с неумолимыми глазами и бросал короткие слова, вся суета стихала. На другой день за городом послышались раскаты орудийных выстрелов. Подходили большевики. В нашем учреждении с утра до ночи толпились обыватели, а тут вдруг стало пусто. Город будто вымер. Только ревел, проносясь автомобиль Перхурова, проходили вооруженные отряды. Ждали каких-то аэропланов с французами, каких-то войск с севера, пароходов из Рыбинска со снарядами. Надежды не сбылись. И вот город охватило кольцо боя. На улицах рвались снаряды. Валились древние колокольни, падали дома, повсюду занимались пожары, их некому было тушить. Солнце затянулось дымом. Не убирали даже трупов на улицах. Выяснилось, что Савенков поднял такое же восстание в Рыбинске, где находились артиллерийские склады, но восстание подавили солдаты, что села вокруг Ярославля и не думают идти на помощь, что ярославские рабочие не хотят садиться в окопы, сражаться против большевиков. Страшнее всего было лицо Перхурова. Я повсюду встречала его в эти дни. Это смерть каталась на машине по развалинам города. Все происходившее было будто воплощение его воли. Несколько дней Куличок держал меня в подвале. Но, папа, во всем я чувствовала и свою вину. Я бы все равно сошла с ума в подвале. Я надела косынку с крестом и работала до той ночи, когда меня хотели изнасиловать. За день до падения Ярославля мы с Никанором Юрьевичем бежали на лодке за Волгу. Целую неделю мы шли, скрываясь от людей, ночевали под стогами. Хорошо, что были теплые ночи. Туфли мои развалились, ноги сбились в кровь. Никанор Юрьевич где-то раздобыл мне валенки, просто, должно быть, стащил с плетня. На какой-то день, не помню, в березовом лесу мы увидели человека в изодранном армяке, в лаптях, в косматой шапке. Он шел угрюмо, быстро и прямо, как маньяк, опирался на дубинку. Это был Перхуров. Он тоже бежал из Ярославля. Я так испугалась его, что бросилась ничком в траву. Потом мы пришли в Кострому. и остановились в слободе у чиновника, знакомого Куличка, и там прожили до взятия Казани чехами. Никанор Юрьевич все время ухаживал за мной, как за ребенком, я благодарна ему. Но тут случилось, что в Костроме он увидел драгоценные камушки. Они были в носовом платке в моей сумочке, которую он всю дорогу нес в кармане пиджака. Я только в Костроме о них и вспомнила. Пришлось рассказать ему всю историю. Сказала, что по совести считаю себя преступницей. Он развил по этому поводу целую философскую систему. Получилось, что я не преступница, но вытянула какой-то лотерейный билет жизни. С тех пор его отношение ко мне переменилось, стало очень сложным. Повлияло и то, что мы жили чистенько и тихо в провинциальном домишке, пили молоко, ели крыжовники, малину. Я поправилась. Однажды после заката в садике он заговорил о любви вообще, о том, что я создана для любви. Стал целовать мне руки. Я почувствовала. Для него нет сомнения, что через минуту я отдамся ему на этой скамейке под акацией. После всего, что было, ты понимаешь, папа? Чтобы не объяснять всего, я сказала только: ничего у нас не выйдет, я люблю Ивана Ильича. Я не солгала, папа. Иван Ильич вынул платок, вытер лицо, потом глаза и продолжал чтение. Я не солгала. Я не забыла Ивана Ильича. У меня с ним еще не все кончено. Ты ведь знаешь, мы расстались в марте, он уехал на Кавказ, в Красную армию. Он на отличном счету, настоящий большевик, хотя и не партийный. У нас с ним порвалось, но прошлое нас связывает крепко. Прошлого я не разорвала. А Куличок подошел к делу очень просто. Ложись. Ах, папа, то, что мы когда-то называли любовью, это лишь наше самосохранение. Мы боимся забвения, уничтожения. Вот почему так страшно встретить ночью глаза уличной проститутки. Это лишь тень женщины. Но я живая. Я хочу, чтобы меня любили, вспоминали. Я хочу видеть себя в глазах любовника. Я люблю жизнь. Если мне захочется отдаться вот так на миг, а да. Но во мне сейчас только злоба и отвращение. И ужас. За последнее время что-то случилось с лицом, фигурой. Я похорошела. Я как голая сейчас, повсюду голодные глаза. Будь проклята, красота. Папа, я посылаю тебе это письмо, чтобы ни о чем уже, когда увижу, с тобой не говорить. Я еще не сломанная. Ты пойми. Иван Ильич поднял голову. За дверью, ведущей в прихожую, послышались осторожные шаги нескольких человек, шепот. Дверная ручка повернулась. Он быстро вскочил, оглянулся на окна. Окна докторской квартиры находились по-провинциальному невысоко над землей. Среднее было раскрыто. Телегин подскочил к нему. На асфальте лежала длинная, как циркуль, человеческая тень, и еще длиннее от нее тень винтовки. Все это произошло в какую-то долю секунды. Ручка входной двери повернулась, и в кабинет вошли сразу плечо о плечо двое молодцов мещанского вида в картузиках, в вышитых рубашках. Сзади них моталось рыжебородое вегетарианское лицо говядина. Первое, что увидел Телегин, когда они кинулись в кабинет, три направленных на него револьверных дула. Это произошло в следующую долю секунды. Опытом военного человека он понял, что отступать, имея на плечах сильного и неразбитого противника, неблагоразумно. Перебросив Браунинг в левую руку, он сорвал с пояса из-под френча небольшую гранатку, к которой было прикручено письмо Гымзы, и, весь налившись кровью, завопил, срывая голосовые связки: «Бросай оружие!» И возглас этот весьма понятный, и весь вид Ивана Ильича были столь внушительны, что молодцы смешались и несколько подались назад. Вегетарианская физиономия метнулась в сторону. Еще секунда была выиграна. Телегин со взмахнутой гранатой навис над ними: «Бросай!» И тут случилось то, чего никто из присутствующих, а в особенности Телегин, никак уже не мог ожидать. Немедленно вслед за вторым его окриком, за ореховой одностворчатой дверью, ведущей из кабинета во внутренние комнаты, раздался болезненный крик. Женский голос воскликнул что-то с отчаянной тревогой. Ореховая дверца раскрылась, и Телегин увидел Дашины расширенные глаза, пальчики ее, вцепившиеся в косяк, худенькое лицо, все дрожащее от волнения. «Иван!» Около нее очутился доктор, схватил ее за бока, утащил, и дверца захлопнулась. Все это мгновенно перевернуло наступательно-оборонительные планы Ивана Ильича. Он устремился к ореховой двери, со всей силы плечом толкнул ее, что-то в ней треснуло, и он вскочил в столовую, он все еще держал в руках орудие убийства. Даша стояла у стола, схватила с ушей за отвороты полосатого халатика, горло ее двигалось, точно она глотала что-то. Он заметил это с пронзительной жалостью. Доктор пятился, вид у него был перепуганный, взъерошенный. «На помощь! Говядин!» — прошипел он измятым голосом. Даша стремительно побежала к ореховой двери и повернула в ней ключ. «Господи, как это ужасно!» Но Иван Ильич понял ее слова по-иному. Действительно, ужасно было ворваться к Даше с этими штуками. Он торопливо сунул револьвер и гранатку в карманы. Тогда Даша схватила его за руку. «Идем!» И увлекла в темный коридорчик, а из него в узкую комнатку, где на столе горела свеча. Комната была голая, только на гвозде висела Дашина юбка, да у стены железная кровать со смятыми простынями. «Ты одна здесь?» — шепотом спросил Телегин. «Я прочел твое письмо». Он оглядывался, губы, растянутые в улыбку, дрожали. Даша, не отвечая, тащила его к раскрытому окну. «Беги! Да беги же, с ума сошел!» Из окна неясно был виден двор, тени и крыши, сбегающих к реке построек, внизу огни пристаней. С Волги дул влажный ветерок, остро пахнущий дождем. Даша стояла вся, касаясь Ивана Ильича, подняв испуганное лицо, полуоткрыв рот. «Прости меня, прости, беги немедли, Иван!» — пробормотала она, глядя ему в зрачки. Как ему было оторваться? Сомкнулся долгий круг разлуки. Избежал тысячи смертей, и вот глядит в единственное лицо. Он нагнулся и поцеловал ее. Холодные губы ее не ответили, только затрепетали. «Я тебе не изменила, даю честное слово. Мы встретимся, когда будет лучше. Но беги, беги, умоляю». Никогда, даже в блаженные дни в Крыму, он не любил ее так сильно. Он сдерживал слезы, глядя на ее лицо. «Даша, пойдем со мной. Ты понимаешь, я буду ждать тебя за рекой завтра ночью». Она затрясла головой, отчаянно простонала. «Нет, не хочу». «Не хочешь?» «Не могу». «Хорошо», — сказал он. «В таком случае я остаюсь». Он отодвинулся к стене. Даша ахнула, всхлипнула и вдруг остервенела, накинулась. Хватила за руки, опять потащила к окну. На дворе скрипнула калитка, осторожно хрустнул песок. Даша в отчаянии прижалась теплой головой к рукам Ивана Ильича. «Я прочел твое письмо», — опять сказал он. «Я все понял». Тогда она на секунду бросила тащить его, обхватила за шею, прильнула к лицу всем лицом. «Они уже на дворе. Они тебя убьют, убьют!» От света свечи золотились ее рассыпавшиеся волосы. Она казалась Ивану Ильичу девочкой, ребенком, совсем такой, как тогда ночью, когда он, раненый, лежал в пшенице и, сжимая в кулаке кусочек земли, думал об ее непокорном и беспокойном таком хрупком сердце. Почему ты не хочешь уйти со мной, Даша? Тебя здесь замучают. Ты видишь, что здесь за люди. Лучше все бедствия, но я буду с тобой. Дитя мое, все равно ты со мной в жизни и смерти. Как мое сердце со мной, так и ты. Он сказал это тихо и быстро из темного угла. Даша закинула голову, не выпуская его рук. У нее брызнули слезы. Верна буду тебе до смерти. Уходи. Пойми, я не та, кого ты любишь. Но я буду такой. Дальше он не слушал. Его опьянила бешеная радость от ее слез, от ее слов, от ее отчаянного голоса. Он так стиснул Дашу, что у нее хрустнули кости. «Хорошо, все понял. Прощай», — шепнул он. Кинулся грудью на подоконник и через секунду, как тень, соскользнул вниз. Только легко стукнули его подошвы по деревянной крыше сарая. Даша высунулась в окно, но ничего не было видно. Тьма. Желтые огоньки вдали. Обеими руками она сжимала грудь там, где сердце. Ни звука на дворе. Но вот из тени выдвинулись две фигуры. Пригнувшись, побежали наискосок по двору. Даша закричала так пронзительно, страшно закричала, что фигуры с разбегу завертелись, стали. Должно быть, обернулись на ее окно. И в это время она увидела, как в глубине двора через конек деревянной крыши перелез Телегин. Даша упала на кровать ничком. Лежала, не двигаясь. Так же стремительно вскочила, пошарила свалившуюся туфлю и побежала в столовую.